281. Психическая энергия толпы должна быть наблюдаема. Можно установить возрастание силы в усиленной прогрессии, именно где двое объединены одной мыслью, там уже силы трех. Но не нужно забывать, что каждая противодействующая мысль поедает много окружающей энергии, потому так редко можно наблюдать успешное единение. Именно один конь может задержать весь караван, и успешное следствие может быть разрушено. Снова будет соткана ткань лучших энергий, но человечество щедро расточает сужденное ему достижение. Так легко прийти к пониманию ценности объединенных энергий. Это не отвлеченность, но сама физическая действительность. Люди хотят все завоевать и присвоить, но сила мысли для них — пустое мечтание. Так расточаются истинные сокровища.